мыс Бена, острова Иер, Порк-Ро, Ливан, мыс Негр, залив Кавалер, башня Камар, Сент-Тропес, который он так любил и о котором сказал: «Я провел здесь один из тех очаровательных дней, когда душа кажется спящей в бодрствующем теле». Весь день и всю ночь они плыли, подгоняемые западным ветром. На исходе ночи ветер окреп, порывы его участились. Подстегнутый словно плетью, милый друг рванулся вперед. Первые лучи солнца нашли его в открытом море, бегущим по высоким волнам по направлению к Сан-Рафаэлю. «Скоро будем в Каннах», — обронил Раймон. «Ах, черт подери», — выругался Бернар. «Море непостоянно. Ты испытываешь судьбу несчастной». Через 10 минут ветер стих, милый друг снова заплясал на месте. «О-ля-ля», — простонал Франсуа, к которому вернулся его бельгийский говор. «Как все-таки качает на этих больших лодках!» Качало действительно крепко. Как оно было капризно, женственно, это зимнее Средиземное море, подчас безразличное, подчас злобное. Водяные брызги наотмашь хлестали людей, провалы между волнами достигали 3 метров. Вновь налетел порывистый ветер, Раймон помимо воли повторял то и дело: «О, святая Клеопатра, не покидай нас!» Бернар гулко смеялся, пряча подбородок в высокий воротник. «Святая Клеопатра, и где он ее только выкопал?» И капитан рычал во весь голос: «Хозяин, эта суденушка, ей-богу, отличная посудина! Оно перепрыгивает через волны, как лев через скалы!» Пеньковые тросы трещали, от брани дрожали манильские канаты. Франсуа, почти потерявший сознание, остро завидовал собачке Тайе, которую отправили по железной дороге, и которой, надо думать, было так хорошо и спокойно в Каннах. А потом море улыбнулось им, и они плыли без тревог весь день и всю ночь. К 3 часам они поймали, наконец, устойчивый свежий ветер, Бернар поднял все паруса, милый друг взял курс на Канны. В 7 часов Раймон бросил якорь и, подтянув яхту к причалу Сюкюэ, поставил ее рядом с парусником город Марсель, который надолго станет соседом милого друга по стоянке. Мопассан был очень привязан к милому другу один. Он был влюблен и в большую белую птицу, милый друг два. Ее паруса из тонкого нового полотна бросали под августовским солнцем огненные блики на воду. Они были похожи на серебряные шелковистые крылья, распустившиеся в бездонной голубизне неба. 3 ее фока улетают вперед, легкие треугольники, округляющие дыхание ветра. Главный фок, упругий и огромный, проколот гигантской иглой мачты, возвышающейся на 18 метров над палубой. Ги часто предпринимал короткие морские прогулки, но больше всего он любил устраивать приемы на борту своей яхты. Он прекрасно понял, что только здесь, на море, где этикет был куда менее строг, чем в Сен-Жерменском предместье, ему удастся установить светские контакты, о которых он так мечтал. Он знакомится с герцогом Шартрским, с княгиней Саган, с маркизой де Галифе, с которой я время от времени устраиваю морские прогулки, с герцогиней де Риволи. Мадам де Галифе попросила Ги принять маленького владыку из страны, где протекает Меконг. «Как он был красив, этот царек», — вспоминает проныра Франсуа, «весь желтый, с головой покрытой жесткими, как проволока, волосами». Княгиня Жанна Маргарит де Саган, законодательница мод, дочь крупного финансиста барона Сейера, часто посещала Мопассана. Ги отправлялся за гостьей на пристань и, мощно выгребая, привозил княгиню с приятельницей на борт корабля. Смеющиеся под вуалетками с раскрытыми зонтиками, одна светлая, другая брюнетка, они казались двумя чайками, покачивавшимися на корме ялика. В другой раз ялик привезет на яхту изящную Колет Дюма, дочь Дюма сына, и Женевьеву Стро, по-прежнему хранящую верность своему писателю. Однажды к завтраку Франсуа соорудил целый куст из раков высотой в метр, окруженный гирляндой из черепах, виноградных листьев и отлично приготовленными лягушками. По знаку Ги этот куст распался, открыв взору оцепеневших гостей сотню мышей. Дамы громко зовут на помощь, графиня До кричит: «Я чувствую, одна заползла ко мне в панталоны, мапасан», а княгиня Досаган восклицает не без кокетства: «Ги, прошу вас, позовите кошку».